Ты говоришь, он сегодня уезжает в Париж? По крайней мере, так мне сказал. А как на самом деле? Откуда мне знать? Случайно доведалась, что он снял со счета все деньги. Дядюшка даже свистнул. Все? Это сколько? Ну, вроде 52 тысячи. Пся, Креф. Есть же у людей деньги, пробормотал дядюшка и добавил. Не оставил ни гроша. Ну, какую-то мелочь, несколько сотен злотых. Да что они значат? По сравнению с той суммой, разумеется. А скажи-ка мне, малышка, говорила ли ты об этом с родителями? Боже упаси! Вы же можете представить, что сделал бы отец? Само собой. Конечно, этот старый идиот наделал бы шума. Милочка, ты поступила мудро, что ни мужу, ни родителям не обмолвилась ни словом. Вся эта история требует особой секретности. Я взяла дядю за руку. Дорогой дядюшка, вы мне поможете, правда? Он задумчиво кивнул головой и даже с большим удовольствием, но при одном условии. — Ах, дядя! — воскликнула я обрадованно. — Иначе быть не могло. Не сомневалась, что вы не откажете мне. У меня никого нет, к кому я могла бы обратиться за советом, за помощью. Я в твоем распоряжении, но при одном условии. Вновь подчеркнул он. Но дядюшка ведь не предложит ничего такого, чего бы... На что бы... Он нахмурил брови, но тотчас улыбнулся и окинул меня ироническим взглядом. Однако он прелесть. Милая моя, что ты там навоображала? Что я стану прибегать к таким способам, чтобы добиваться женщин? Я покраснела, он добавил. Мне кажется, что я поторопился с комплиментом насчет твоего разума. Извините, дядюшка, вы меня неправильно поняли. Ну-ну-ну, хорошо. Это не так уж важно. Слушай меня внимательно. Я возьмусь за это дело, однако лишь в том случае, если ты обещаешь полностью подчиняться моим указаниям и не предпринимать каких бы то ни было действий самостоятельно. Совершенно ничего. Я отдаю должное твоим способностям, но здесь работа должна быть мастерская. Один неправильный шаг может разрушить все. Ты понимаешь? — Понимаю, — ответила я, не задумываясь. — И обещаешь, что будешь точно придерживаться моих распоряжений с огромным удовольствием. — В таком случае договорились. Прежде всего, я хочу тебе сказать, что я об этом думаю. Дело будет непростым. Вероятнее всего, эта женщина действительно жена твоего мужа, и существуют какие-то серьезные причины, заставившие ее отыскать его. Якобы воспоминания о прежних чувствах кажутся мне неискренними. Ни одна женщина, которая не видела мужчину много лет, не вспомнит, что любит его. Вот именно! Здесь скорее можно усматривать попытку шантажа. Это весьма правдоподобно. Сначала, — продолжал дядя, — нужно выяснить некоторые обстоятельства. Нам известно, что особа, подписывающаяся буквой «Б», находится в Варшаве и живет в гостинице. Живет или жила, вполне возможно, что она выезжает сегодня вместе с твоим очаровательным мужем, следовательно, прежде всего нужно установить, едет Яцек один или с ней. Ты должна быть на вокзале и проверить это. Разумеется, можно было бы нанять сыщика. И я подумала об этом. Дядюшка покачал головой. Нет, это слишком рискованно. Сыщик мог бы напасть на реальный след, то есть узнать, что твой муж двоеженец. Если бы это случилось, он держал бы Яцека в руках и получил бы возможность шантажировать его, как заблагорассудится. Нет, здесь никому нельзя доверять. Это слишком серьезное дело. Проводи своего мужа на вокзал и внимательно понаблюдай, не ищет ли он взглядом ту даму. Если он едет с ней, то, думаю, что примет все меры предосторожности. Вероятно, они будут ехать даже в разных вагонах. Я встревожилась. Так вы считаете, что он хочет бежать с ней? Нет, не думаю. Пожал он плечами. Просто рассматриваю это как один из вариантов. Было бы ужасно. И что я тогда должна сделать? Что-нибудь придумать, чтобы задержать его. Постарайся, например, чтобы он опоздал на поезд. Ты понимаешь меня, малышка? Но каким образом? Ну, какая ты неопытная, — рассмеялся он. Это очень просто. Упади в обморок. Тогда он вынужден будет заняться тобой и останется. В таком случае появится время, чтобы принять какие-нибудь новые решения. Я со своей стороны постараюсь найти эту женщину, просмотрю списки проживающих в нескольких больших гостиницах. Это, конечно, не лучший способ, но если нет иного, пока этого достаточно. Вечером я тебе позвоню, чтобы узнать, уехал ли Яцек. Но под каким предлогом проводить Яцека? Я никогда этого не делаю. Значит, не провожай его. Только появись на вокзале через несколько минут после него и объясни это тем, что забыла попросить его что-нибудь купить для тебя в Париже. Этот дядюшка действительно голова. И я стала точно следовать его указаниям, когда добралась домой за час до приезда Яцека. Несессер и чемодан были уже упакованы. Как только появился Яцек, зазвонил телефон. Я подняла трубку и услышала незнакомый женский голос. Сердце у меня забилось тревожно. «Могу ли я поговорить с паном Рановицким?» «Не знаю, почему, но я нисколько не сомневалась, что звонила она. Яцеку звонят многие, но на сей раз могла бы поклясться. Это была она». «А кто его просит?» — поинтересовалась я. В эту минуту неожиданно и довольно грубо Яцек вырвал у меня трубку. «Разреши, это меня». Я вышла в соседнюю комнату, но дверь оставила приоткрытой и отчетливо слышала его реплики, хотя он и был очень осторожным. Кроме «да» и «нет» не говорил ничего. Разговор продолжался одну или две минуты. Он подошел ко мне совершенно спокойно и объяснил, что это звонила секретарь Лесковского. Разумеется, он врал, бессовестно врал. Как трудно мне было сдержаться и не высказать это ему прямо в глаза. Однако он и так заметил, что я не верю ему, поэтому попрощался со мной очень нежно, сказал, что будет тосковать по мне. Сколько может быть лицемерия в мужчине? Как только машина отъехала от дома, я оделась и тотчас же выбежала к такси. Мне нельзя было терять ни минуты. Когда такси остановилось у вокзала, я бегом пересекла зал ожидания, купила перронный билет и, к счастью, догнала Яцека. Он шел вдоль поезда за носильщиком, который нес его багаж. Я внимательно наблюдала за мужем и видела, что тот явно кого-то искал, потому что все время оглядывался по сторонам. Вдруг он обернулся и заметил меня. Мне пришлось демонстрировать, как я запыхалась, и поэтому достаточно путано стала объяснять ему, какие чулки мне нужны. А он смотрел на меня, не скрывая удивления. Затем, как ни в чем не бывало, записал в блокнот просьбу о тех моих злосчастных чулках, не переставая при этом оглядываться, я не выдержала. — Ты ищешь кого-нибудь? — Да, — кивнул он. — Со мной едет пан Ванькович. и я боюсь, как бы он не опоздал. У нас купе на двоих. И, о чудо! Оказалось, что он говорил правду. Перед самым отходом поезда действительно появился пан Ванькович, запыхавшийся, но, как всегда, галантный. Он осыпал меня комплиментами, а в результате я оказалась в дурацком положении. Пройдя через вагоны, не увидела ни одной женщины, которую можно было бы принять в расчет. Нет, Яцек ехал без нее. Я вернулась домой вполне успокоенная. Около 10 часов доложила обо всем по телефону дядюшке и узнала, что он уже начал свои поиски. Этот день был слишком наполнен нервными перегрузками.